Глава 46. Следующие 2 недели во всем мире только и говорили о смерти Селины Фуллертон-Арбос. Ее прошлое, смерть родителей, замужество с Брэдом, а затем с Василием, вновь и вновь на все лады обсуждались в прессе. Приверженность Василия к героину получила широкую огласку. Его браки, периодические пребывания в психиатрической клинике, где он очищался, также обсуждались на все лады. Особое внимание привлекала предстоящая судебная битва за детей. Сам по себе скандал не шел ни в какое сравнение с другими, но главным вопросом оставалась судьба детей. Точно так же, как и Брэд, Селина не оставила завещания. И если ее незначительные средства могли быть поделены между детьми, то предстояло решить главный вопрос – с кем жить детям? Будут ли они жить вместе, или же предстоит война между Фуллертонами и Арбосами? Судебное разбирательство было назначено на конец октября. Предстояло выслушать все стороны, и ожидалось, что дело будет быстро решено. Тедди хотел удочерить детей Селины, но его мать категорически воспротивилась. Она пообещала помешать ему. «Я этого не допущу. Одному Богу известно, кем станут эти дети от такой матери. А с младенцем вообще темная история, связанная с убийством и наркотиками». «А Ванесса? Неужели ты можешь сказать что-нибудь недоброе и против нее?» Тедди страшно разозлился на мать. Он ходил убитый горем после смерти Селины, но даже среди этого ужаса у Маргарет не нашлось доброты для своей единственной внучки, и это подорвало в нем последние чувства к матери. Только Пэтти необычайно интересовалась судьбой Ванессы. Грег большую часть времени был слишком пьян, чтобы проявить хоть какой-то интерес. Однако Пэтти постоянно обсуждала прочитанное в газетах и заявляла, как ужасно, что подобное случилось с единственным ребенком Брэда. Какое-то время Тедди трогала ее обеспокоенность судьбой Ванессы, но дни следовали за днями, и навязчивость Пэтти начала его беспокоить. Она часто звонила ему в офис, желая поговорить на эту тему, а за несколько дней до слушания дела в суде позвонила и спросила имя судьи. «Зачем?» «Мне интересно, может быть, папуля его знает?» «Какая от этого разница?» «Это может кое-что сделать более приятным». «Для кого?» «Для Ванессы, разумеется. Может быть, он будет добрее и скорее закончит рассмотрение». Тедди не видел в этом большого смысла, но что-то в этом было, поэтому он назвал имя судьи. Тедди решил, что она могла бы узнать его и сама, если бы очень захотела. У него хватало забот с Ванессой. После смерти матери дети находились у него. Василия поместили в Бельвю до слушания его дела. Его брат Андреа сделал все возможное, чтобы добиться выдачи Василия. Андреа пообещал, что если получит разрешение забрать его в Афины, то поместит его в госпиталь. Больше всего он опасался суда над братом за совершенное убийство. Он боялся, что Василий никогда не выйдет из тюрьмы. Однако у Тедди были еще более серьезные заботы. С момента смерти матери, после той жуткой сцены, свидетельницы которой она оказалась, Ванесса пребывала в состоянии ступора. В то утро, когда произошло убийство, она закричала и, как сказала сиделка, не переставала кричать до приезда полиции. Полицейские осторожно увели девочку прочь. Она крепко прижимала к себе Чарли, пока не приехал Тедди и не забрал у нее девочку. Он увез обоих детей к себе домой. Вызвал врача для Ванессы, для крошки Чарли нанял няню. С тех пор он уже несколько раз показывал Ванессу врачам. Она, казалось, совершенно забыла обо всем, что произошло, и хотя один день сменял другой, не могла ничего вспомнить. Она жила как маленький робот, и когда Тедди пытался обнять ее, отталкивала его от себя. Единственная, кого она с радостью и с любовью принимала, была крошечная Чарли, которую Ванесса часами держала на руках. Но она никогда не упоминала о матери, и врачи посоветовали Тедди также не говорить о ней ни слова. В какой-то момент все должно к ней вернуться. Вопрос только когда. Может потребоваться 20 лет, предупредил его врач, но в данный момент очень важно, чтобы ее не торопили. Тедди позаботился, чтобы она не ходила на похороны матери. Он сам едва перенес это. Единственная женщина, которую он по-настоящему любил, убита. Он пошел на похороны один. Стоял во втором ряду, не сводя глаз с гроба. Слезы беззвучно скользили по его щекам. Ему хотелось прикоснуться к ней еще раз. Увидеть, как она идет через комнату, прекрасная и гордая. Ее зеленые глаза, полные смешинок. Он не мог поверить, что она ушла. И без нее он чувствовал себя совершенно опустошенным. Тедди пребывал в состоянии шока, когда вошел в залу суда, и судья начал слушание дела. Он пытался заставить себя думать рационально, прислушиваясь к монотонному голосу судьи. Адвокат Тедди представил петицию, в которой говорилось о его готовности взять на себя заботу о двух девочках. И Тедди надеялся убедить судью, что это самое разумное решение. Единственным препятствием был Андреас Арбас. Выступая перед судьей, Андреас сообщил, что им сделано все необходимое, чтобы в Афинах поместить Василия в лечебное заведение, что иммиграционная служба и прокурор утром этого дня дали согласие на выдворение Василия из Штатов. Позднее, в этот же день, его сопроводят в Афины под бдительным оком двух охранников. Далее Андреас заявил, что поскольку у недавно родившейся у Сирины дочери не было родственников в Америке, он считал необходимым забрать ее с собой в Грецию, чтобы она росла среди двоюродных братьев, дяди и тети, которые будут любить ее. Судья, похоже, серьезно задумался над сделанным предложением. Тедди перевел дыхание и стал готовить аргументы, почему девочек нельзя разделять. С удивлением он услышал петицию, оглашенную адвокатом, которого хорошо знал. Эта петиция была сделана от имени миссис Грегори Фуллертон, которая предложила взять на себя опекунство над племянницей. У Тедди отвисла челюсть, когда он услышал, как Пэтти заявила, будто они с мужем многие годы души не чаяли в этом ребенке. И хотя ее родственник Тедди вполне мог бы заменить девочке отца, но он живет один, и в его доме нет женщины, которая могла бы стать матерью для Ванессы. Вновь судья задумался над приведенными Пэтти аргументами, а Тедди с отчаянием пытался придумать, как бы остановить этот фарс, прежде чем наступит самое ужасное. «С чего это, господи, Пэтти вдруг захотела забрать Ванессу?» — подумал он. «Разве что Ванесса была единственным ребенком Брэда, а у самой Пэтти детей не было. Неужели она любила Брэда все эти годы? Но это же глупость. Или же это был последний акт мести Сирине? Украсть ее ребенка теперь, когда она умерла? Так же, как тогда, в Риме, Сирина украла у нее Брэда, Грег — пьяница, а Пэтти — злобная женщина». Тедди шепнул несколько замечаний на ухо своему адвокату, тот заявил протест, но судья его отклонил. Через полчаса все закончилось. Шарлотту Андреа Арбас суд передал ее дяде по отцовской линии, поскольку у Тедди не было с ней кровной родственной связи, а Ванессу Теодору Фуллертон – тете и дяде по отцовской линии, то есть Грегори и Патриция Фуллертон. Поскольку Теодор Фуллертон, как холостяк, располагал менее подходящими условиями для жизни и воспитания девочки. Пэтти злорадно улыбалась, когда в зал суда ввели Ванессу, державшую на руках маленькую Шарлотту. Судья объяснил Ванессе, что произошло. «Вы отдаете им Чарли?» Ванесса посмотрела на Андреаса с таким испугом и ненавистью, что Тедди стало страшно смотреть в глаза девочки. «Вы не можете сделать этого, она моя, она мамина!» Но судья настоял, а когда Ванесса попыталась сопротивляться, служитель просто забрал у нее девочку и передал малышку Андреасу, который со слезами на глазах попытался поговорить с Ванессой. Но, словно отгородившись глухой стеной, Ванесса не слышала его. Она села на полу зала суда и принялась тупо раскачиваться взад и вперед. Тедди бросился вперед, подавая Андреасу знаки, что тому лучше поскорее уйти, и обнял ребенка, которого любил. Он даже не успел бросить последнего взгляда на Чарли. Она исчезла навсегда, прежде чем он успел повернуть голову. «Ванесса!» — голос Тедди звучал твердо, но не достигал сознания девочки. «Крошка, все хорошо, я здесь, все будет хорошо». «Мы можем теперь идти домой?» — спросила Ванесса. Когда она повернулась к нему с вопросом, Тедди показалось, что она сделала еще один шаг назад. На этот раз он был вынужден отрицательно покачать головой. «Ты поедешь домой с тетей Пэтти, дорогая. Она хочет, чтобы ты жила у нее». «Почему не с тобой?» — глаза девочки наполнились слезами. «Почему?» — так захотел судья. «Теперь у тебя есть тетя и дядя. Они будут как мама и папа». «Но мне нужен ты, дядя Тедди». Ее слова прозвучали патетически. Она устремила к Тедди свои слабенькие ручки. «Ты тоже нужна мне, дорогая». У Тедди почти не было сил смотреть на ее страдания. «Я буду приходить к тебе в гости. Ты будешь счастлива с дядей Грегом и с тетей Пэтти». Он чувствовал себя лжецом, негодяем за свои слова. Он знал, что она будет несчастной с Грегом и Пэтти, которые были ей совершенно чужими людьми. Но в данный момент следовало подчиниться обстоятельствам и правилам, царившим в суде. Дело о Шарлотте, как он понимал, закончено. То, что сказал судья, было правдой. Он не имел кровной связи с Шарлоттой. Его связывала с ней лишь его любовь к ее матери, но это не принималось в расчет в суде. Но с Ванессой дело обстояло совершенно иначе. Он и Ванесса знали друг друга более 9 лет. Глядя, как Пэтти вела Ванессу из зала суда, Тедди решил подать апелляцию. «У меня есть шанс?» — спросил он у своего адвоката, когда они провожали взглядом Ванессу, беспомощно оглядывавшуюся назад, уводимую Пэтти. «Можем попробовать», — ответил адвокат. «Мы всегда можем попробовать».